Не может быть, им был Бувергастон. Недавно он потерял работу и хобби. Я не могу поверить, что они предпочли косметику моему таланту. Специальный продукт Кымсала, нефритовое золото, продавался так же успешно, как и остальные категории. Основной клиентской базой этой косметики были наемные убийцы, воры высокого уровня и шпионы. Большинство клиентов, которые раньше обращались к Бувару, теперь предпочитали новый продукт, так как его применение было намного проще. «Бувар, заткнись, пожалуйста». Вишукин слушал его нытье уже несколько дней, из-за чего чувствовал головную боль. Подобные эмоции преследовали его с того дня, как он познакомился с ним. Особенно тяжело становилось в такие дни. «Я просто хочу зарезать этого ублюдка. Нет, этого будет недостаточно. Снять с него кожу живьем». Глаза Вишукина постепенно становились все более пустыми. «Джин Ранкандил, что такого замечательного в этой косметике? Господин Вишукиль, пожалуйста, достаньте мне ее. Я должен лично опробовать этот продукт. Я тебе столько раз говорил, что лидер Кымсалов тщательно отбирает клиентов. Кинзилу и Цепфилю трудно достать их товар. Ты можешь отправить новичков, которых пока не раскрыли. Непроверенный человек никак не получит их доверия. Сколько раз тебе нужно объяснить, Бувар? Ах, нет, я этого не вынесу, ты ведь знаешь. Я больше ничего не имею. А еще моя душа пострадала. Какое отношение имеет ваша душа к тому, что их косметика хорошо продается? Я чувствую, что проиграл. О, а еще я так зол, что моя голова вот-вот взорвется. Господин Вишукиль, я думаю, мне необходимо съесть что-нибудь сладкое. Пожалуйста, купите мне один сладкий картофельный крокет. Мужчина на мгновение потянулся к поясу. Если бы рассудок вернулся хоть на секунду позже, он бы перерезал Бувару глотку. Великие люди, терпеливые люди, великие. Его руки дрожали. Несмотря на то, что скульптор с трудом взял себя в руки, он не прекратил ныть, начав брызгать слюной на синий сюртук Вишукиля. «Сладкий картофельный крокет, я достану его, успокойся». Он чувствовал себя так, будто у него выпадут волосы из-за стресса. Ему хотелось закричать от злости, но он не мог. «Старший брат, господин Бувар». В комнату въехала младшая сестра Вишукиля, мисс Маржела. «Послушайте меня, ха-ха, я слышала все снаружи. Мистер Бувар может позволить себе быть расстроенным, как и ожидалось. Мисс Маржела понимает меня, да, потому что господин Бувар, наш друг». Только увидев девочку, мужчина смягчил свой гнев. «Тогда, мисс Маржела, вы достанете их нефритовую косметику, я хотела бы помочь вам, но разве все не должно совершаться в определенной последовательности, шаг за шагом? Но я больше не могу этого выносить, такими темпами меня действительно ждет смерть, я знаю, знаю». «Не могу позволить своему другу умереть. Мы сходим к лорду Джину, к тому невезучему парню, но я уверен, что он победит вас. Наконец-то пришло время напомнить о долге, поэтому все будет в порядке. Что ж, брат, почему бы тебе не взять дядю Веракти и не посетить сад мечей?» Глава 349. Визит Кинзила. Часть 1. Город Карлан. Жители с любопытством смотрели на группу, идущую по бульвару. 10 зверолюдей и 2 человека, белые волки под предводительством Веракти, а также Вишукиля и Маржела. Хотя здесь часто можно увидеть не менее сотни рыцарей в доспехах, такое скопище зверолюдей было редким зрелищем. И именно Веракти выделялся. Складывалось ощущение, будто двигалась крепость или огромный парусник. В других городах люди, увидевшие подобное, содрогнулись бы от тревоги и страха, но это был Карлан. Сердце Хафистера и дом Ранкандила. Его жители не боялись чужаков, так как сам город был практически самым безопасным в мире. Никто не смог бы устроить бунт внутри него. Только принадлежащим Ранканделу было дозволено обнажать мечи и сражаться. Когда группа достигла дороги, ведущей к саду мечей, страж произнес тихим голосом: «Стоп!» Его тон казался очень оскорбительным белым волкам. Человеческие существа не имеют права так обращаться с их великим воином. Однако, как только они собирались зарычать, Веракти пригрозил своей энергией. Это был приказ сохранять спокойствие. «Почему вы не сообщили нам о своем визите заранее? Я подумал, что это не понадобится, если я направляюсь к старому другу». Он спокойно ответил на вопрос рыцаря-хранителя. «Я позабочусь о том, чтобы вас приняли. Оставайтесь здесь». Уровень высокомерного рыцаря составлял от силы 7 звезд. Он неплох по общим меркам, но все еще не мог сравниться с обычными зверолюдьми, не говоря уже о Веракте. Тем не менее, мужчина был уверен в себе из-за Ранкандила. Также существовало убеждение, что даже если фигура перед ним крутая шишка, ему не удастся уйти отсюда после убийства. Даже будь тут Киллиарк Цыпфель. Спустя долгое время рыцари вернулись и передали ответ привратнику. Можете идти. Пока обычные воины были готовы разорвать его на части, Веракти, казалось, нисколько не обиделся. Скорее, он хвалил рыцаря в своем сердце. Я думал об этом в течение долгого времени, но, думаю, все полезные качества человеческой расы собраны в Ранканделе. У них есть дух, господин Хаэм. Но, конечно, наш заместитель лидера лучший. Унижения на этом не закончились. В самом саду мечей никто не вышел навстречу. Им пришлось некоторое время просто стоять во дворе. Это уже слишком. Должны ли мы оставаться на месте после такого унижения? А что ты сделаешь? Вернусь. Я вообще не хотел разговаривать с людьми. Тогда Веракти покачал головой, а Вишукель ответил за него. Для нас такое обращение – позор, но Ранкандил должен быть очень недоволен тем, что мы приехали сюда, ничего не сказав. Поэтому это даже больше похоже на гостеприимство. Великий воин Белого Волка улыбнулся, удовлетворенный объяснением мужчины. Нет никого похожего на нашего заместителя. Спустя долгое время в сад вышла Роза Ранкандил и 30 исполнительных рыцарей. Я не знала, что мы достаточно близки для того, чтобы называться старыми друзьями. Веракти Сидрикер. Давно не виделись, Роза. У них в молодости часто происходили дуэли. После каждого боя оба уходили с серьезными травмами, а количество побед и поражений оставалось равным. Каждый раз они не убивали друг друга, потому что боялись новой тотальной войны между племенем и Ранканделом. Ты бы не пришел сюда ради дуэли, так что тебе нужно? Мне есть что сказать твоему ребенку, а также предложение для него. Речь идет о младшем? Да, заходи. Поговорим внутри. Роза отправила человека за джином, но не просила его идти прямо в гостиную, где был Веракти. Когда станет ясно, что он собирается тебе сказать и в интересах Ранканделла ли это, приходи в гостиную, так было сказано в записке. Приходит внезапно, чтобы что-то сказать, что они задумали. И, по словам слуг, Вишукель и Маржелла пришли с ними. Вишукель стал патриархом Ивлиана примерно тогда же, когда джин стал полноценным знаменосцем. Раньше предполагалось, что этот мужчина служил Кинзила ради возрождения семьи, но посетить сад мечей с этим великаном, не предупредив. Во всяком случае, важно знать цель визита Веракти прямо сейчас. Что отдать, что получить. Было не так сложно найти пару вариантов. То, что я отдам, это компас, либо придется выплатить долг за последнюю помощь с призраками. Они больше ничего не могут попросить, а предложить хотят. Союз джин решил, что Кинзила предложит ему союз. Даже после случая в Анкилы, они продолжали быть добрыми ко мне. Я украл их компас, уничтожил ассоциацию, а также никогда не вел себя по-дружески с ними. В мире нет добра без причины. Конечно, Кинзила не просто так продолжал проявлять благосклонность к нему. Причина может заключаться в том, что их союз с Цыпфелем разорван. Кроме того, именно джин внес наибольший вклад в это. Разрушение сферы истока и кража компаса подорвали доверие между организациями. В то время как Цыпфель понес лишь убытки, Кинзила получил определенный урожай. Более того, поскольку Бамелый джин Ранкандил постоянно портит планы Цыпфеля, у Кинзила, естественно, не было другого выбора, кроме как подумать о предложении союза. Сейчас Кинзила заключит союз с человеком, а позже, когда джин сядет на трон семьи, они получат полноценный альянс с огромной семьей Ранкандил. Что, черт возьми, они хотят мне сказать информацию о Цыпфеле? На ум сразу пришло только это. Однако он понятия не имел, что именно они могут ему передать. Когда станет ясно, что он собирается тебе сказать и в интересах Ранканделла ли это, приходи в гостиную. Джин снова прочитал переданную записку. На полноценный расчет ушло не так много времени. Муракан. Да, пойдем в гостиную. А, я тоже. Мужчина болтал с Гилли, ни о чем не думая, пока джин мучительно размышлял над словами Розы. Конечно, так как они могут заключать союз именно со мной, то ты также должен присутствовать. Почему? Боишься, что Веракти устроит беспорядки? Мне просто нужно сообщить маме, что есть разница между 12-м знаменосцем и контрактником Салдирета джином Ранканделом. Тогда я стану котом, так как в форме человека придется что-то сказать, чего бы мне не хотелось. Пусть будет так, мяу. Преображенный Муракан взобрался на плечо мальчика. Тук-тук, это 12-й. Заходи. Войдя в гостиную, он увидел Розу, рыцарей, Веракти и обычных зверолюдей. Роза и Веракти выглядели спокойными, но между их слугами нарастало напряжение. Ярко улыбающаяся Маржела выделялась больше всех. «Я слышал, что вы искали меня, господин Веракти Сидрикер, великий воин племени Белого Волка. Конечно, мы уже встречались, не так ли? Я никогда не видел вас раньше». Слыша его спокойный голос, мужчина расхохотался. «Я хотел бы поговорить с тобой наедине, но не думаю, что мой старый друг позволит это, так что просто буду прямолинеен. Да, вы сказали, что вы хотите что-то сказать мне, а также предложить. Сначала о предложении. Присоединяйся к Кинзила, Цзинь». Как только он договорил, рыцари вытащили мечи. Тем временем зверолюди не могли достать оружие, хотя кровь их кипела все больше. «Ударьте, если бы Роза сказала что-то такое, Веракти и его воины не смогли бы вернуться живыми домой». В разгар минуты молчания Джин пожал плечами. «Конечно». После этих слов брови рыцарей вздрогнули, а мальчик тем временем продолжил. «Если вы дадите мне должность лидера, я присоединюсь к вам». Ха-ха-ха-ха. Когда мужчина расхохотался, в гостиной произошла сильная вибрация. «Сразу видно, что ты появился из розы, Ранкандил. Я восприму это как комплимент. Почему ты ответил так на мое предложение? Действительно думаешь о том, чтобы отказаться от статуса 12-го знаменосца и присоединиться к нам? Лично для меня это не самое удовлетворительное развитие событий, но не самое плохое. Теперь, когда Кинзила превратилась в крупную силу, вы можете победить Цепфиль после объединения с Ранканделом». Конечно, это была ложь. Джин не собирался присоединяться к ним, что бы они ни предложили. «Это очень плохо, но я могу дать тебе должность заместителя, поэтому, если передумаешь, не стесняйся обращаться ко мне». Джин мог уверенно прочесть одно из их намерений. «Это предупреждение моей матери. Если Ранкандил будет держать меня под контролем, они всегда готовы забрать меня на исключительных условиях. Что касается Джина, то он был так хорош, что получил новую страховку, оставаясь на месте. Она не будет использоваться, но у Розы нет другого выбора, кроме как побольше подумать над взаимоотношениями с сыном. Что вы хотели сказать?» И в этот момент, как и в случае со Святой Землей, он просто увидел Маржелу, шевелящую ртом. «Я расскажу вам позже лично, лорд Джин, в присутствии Розы и десятков исполнительных рыцарей, способных читать по губам». Глава 350. Визит Кинзила. Часть 2. У Джина не было выбора, кроме как на мгновение усомниться в собственных глазах. «Сумасшедшая, ты позволяешь себе это здесь?» Он был ошеломлен и практически потерял дар речи, но через некоторое время ему пришлось осознать еще более шокирующий факт. Никто в гостиной не видел, как Маржела двигала губами. Пятизвездочные рыцари. Нет, это могли заметить самые простые люди с хорошим зрением, не говоря уже о присутствующих опытных бойцах. Явление было очень странным. Хотя она сама по себе странная, может, это просто совпадение, но для такого в гостиной было слишком много людей. Шанс того, что все они не смогут увидеть Маржелу, был меньше, чем выигрыш в лотерею. «Хочешь обсудить это здесь?» Никто не видел, как девочка передает сообщение, поэтому им не показался странным ответ Веракти. Однако, его слова заставили рыцарей занервничать. Белый волк продолжал намекать о том, что хочет поговорить наедине с Джином. «Нет ничего, о чем мы не могли бы поговорить здесь. Как 12-й знаменосец, он не мог сказать ничего другого. Я рад это слышать», Веракти сделал паузу и продолжил. «Ты владеешь тем, что мы не можем купить за деньги. Прежде всего, я хочу, чтобы ты знал, что наш лидер действительно высоко тебя оценил. Как я и говорил, Кинзила, похоже, не хватает талантов. В этом мире не так много людей, которых мы можем использовать. Вот информация, которую я дам тебе. Ты не единственный ищешь его могилу». Он чуть не расширил глаза от удивления. «Мальчик ищет только одну могилу, Тимара». Хотя ему удавалось сохранять спокойствие, Веракт улыбался, словно видел смущение Джин. «Ты понимаешь, что это значит? Ты отлично умеешь шутить». Хотя он отвечал равнодушным тоном, в его голове крутилось множество мыслей. «Кинзила, Цепфиль. В любом случае, как они собираются ее искать? И откуда они узнали, что я ищу его могилу? Совсем недавно у них была отличная возможность. В день, когда Веракти и Маржела пришли в пещеры, чтобы помочь ему, в процессе разрушения барьера призраки поняли, что гробница была открыта, после чего Веракти допросил их и достал информацию. Он так не думал. Каким бы сильным ни был великий воин Белого Волка, маловероятно, что элитные маги Цепферос сказали бы ему что-то. Уже тогда у них была информация о гробницах Тимора. Их лидер также был человеком, который существовал во времена первого патриарха, поэтому он мог лично наблюдать, как Цепфиль ищет его могилу. Придя к такому выводу, Джин встретился глазами с Веракти. «И, наконец, скажите, что вы хотите от меня? Верни мне компас, вещь, которую ты украл, конечно». Такими были только его ожидания. «Косметика». «Что? Я хотел бы взять образец косметики, продаваемой твоими людьми». «Ну, она называется деревянной, нефритовой, господин Веракти». «Ах, да, нефритовая. Можешь дать мне такую, Джин Ранкандил?» У Кинзила могла быть только одна причина прийти с такой глупой просьбой сюда. Бувар, должно быть, сходит с ума. Он был без работы последнее время. Да, еженедельный отчет, предоставляемый консулами, включает в себя информацию о клиентах, купивших нефритовую косметику. Количество использующих ее людей быстро росло. Как знает Джин, раньше был всего один человек, предоставляющий услуги по маскировке внешности. Мальчик кивнул. Волноваться ни о чем. Если предоставите адрес, я вышлю вам ее. Хорошо, а теперь, Роза, говори, почему бы нам не выпить чаю наедине после долгого времени? Не думаю, что сейчас алкоголь будем таким же, каким был в те времена. Женщина просто ответила, давай, все, уходите отсюда. Руководители выходили из гостиной спокойными шагами. Никто не спросил, можно ли остаться. Ты тоже иди. Благодаря толчку Розы, Джин, естественно, теперь мог поговорить с Вишукилем и Маржелой отдельно. Мать хочет, чтобы я узнал больше, поэтому отпустила меня. Слова о том, что он не единственный, дали больше информации о том, чем занимается младший сын. Я тоже хочу чаю, сказала Маржела, выходя из гостиной. Отлично, пойдем. Хлоп. Внезапно Муракан превратился в человека и сузил лоб. Удивленное восклицание девушки было несколько впечатляющим. Малыш, да, мне нужно выслушать их. Его лицо было достаточно сердитым. В любом случае, младший в состоянии продолжать менять семью. Этого достаточно? Да, тогда я задам последний вопрос. Слушаю. Где могила Тимора? Неизвестно. Могу идти? Такой был у них разговор после становления Джина знаменосцем. Хотя теперь он его дракон-хранитель, изначально Муракан был стражем всего Ранкандила. Поэтому Роза должна была рассказать ему о могиле Тимора, если владела какой-то информацией, мать и лорд Веракти, да, даже если я пойду туда, разве у твоей матери нет причины выгнать меня? Ну, можешь пойти. Если она попросит тебя уйти, не сердись и возвращайся в комнату. Хорошо. Муракан вернулся в гостиную, а остальные тем временем направились в комнату Джина. Гилли, принеси, пожалуйста, чашки. От того, как девушка хвалила чай, няня невольно улыбалась. Однако, Джин продолжал наблюдать за Маржелой. Кинзила были его врагом еще с кадетских времен. Господин Вишукель, каков ваш ранг в организации? Я заместитель лидера. Он ответил так, будто ему нечего было скрывать. Я чувствую себя так, будто меня дурит. Когда впервые узнал, что вы из Кинзила, я подумал, что это для возрождения семьи. Похоже, у вас совершенно другая цель. Помнится, как вы меня обманули, посетив нашу мастерскую, будучи временным знаменосцем. Не знаю, каким образом вам удалось заполучить информацию о компасе. Так как у него не было доказательств, он не был обязан отвечать. Не думаю, что в тот день я совершал что-либо, за исключением попытки убить Бувара. Хотите вернуть компас? Нет, нелепо просить вернуть то, что мы сами потеряли в бою. Теперь он твой. Кажется, вы не особо грустите о потере. Думаю, вы способны еще сделать несколько таких. Не только. У нас есть вера, что используя компас, вы будете только вредить Цепфилю. Мальчик пожал плечами, после чего Маржела заговорила. Господин Джин не знает, как тяжело нам было успокаивать господина Бувара из-за компаса. Чтобы сотворить собственного короля мира, вам очень нужен Буваргастон. Даже Веракти наблюдает за ним, верно? Несмотря на слова Джина про великую работу Кинзила, выражение лица Вишуки осталось неизменным, хотя он внутренне был удивлен. Откуда вы знаете о нашей цели? Утечка информации? Никогда не было утечки информации об этом. Он узнал об этом еще в прошлой жизни, но Вишукиль об этом не знал. Сами думайте. У вас, должно быть, много энергии хаоса наготове. Буваргастон и Маржела и Влиана, да, оставалось предположение, что у Маржела была такой же, как и Йона. Глаза мужчины сузились. Не очень говорить о вещах, в которых сам не уверен, Джин Ранкандил. Это не хуже, чем сегодняшний визит Кинзила в Ранкандил и упоминание могилы. Он не очень доволен этим инцидентом. Они рассказали о ней только ради собственной выгоды. Я не думаю, что в Ранканделе кто-то помимо меня знал об этом. Джин был уверен, что после сегодняшнего дня семья выделит много ресурсов на поиски. Тем временем мальчик был ограничен. Можно покинуть сад мечей тайно, но в конце концов я столкнусь с членами семьи, хотя контрактник Салдирета не обязан делиться содержанием гробниц. Неприятно, что кто-то может помешать в их обнаружении. Вы должны постараться сделать так, чтобы семье было выгодно продолжать поиски. Теперь этим займется Ранкандил, помимо Цыпфеля. Тогда преимущества, которые мог получить Джин, очевидны. Использую семью как щит, чтобы помешать другим силам найти могилу. Какие еще силы увлечены этим? Спросил он, глядя на Маржелу. Как думаете, кто это? Цыпфель. Правильно. Но на этом список не заканчивается. Щелк. Девушка поставила чашку. Императорской семье Вермонта как-то удалось обнаружить ваш след, поэтому они также заняты поиском могилы первого патриарха Ранкандила. Глава 351. Визит Кинзила. Часть 3. Императорская семья Вермонта. Джин никогда не думал, что они будут искать могилу Тимара. Почему? Таким был первый возникший вопрос. И как вы собираетесь ее искать? Для чего? Существо, не являющееся контрактником тени, не должно пользоваться наследием, оставленным Салдиретом. Поэтому причина их поисков, скорее всего, заключается в препятствовании получения наследия. Или есть что-то, чего Джин не знает о могиле Тимара. Вы не выглядите удивленным. Это потрясает. Вау, я никогда не видела людей, способных контролировать выражение лица так же, как и мой брат. Допустим, что Вермонт также занят поиском. Как вы получили эту информацию? Ну, в мире не так много того, чего не знает наш лидер. Этого достаточно? Мальчик улыбнулся, услышав ответ Маржелы. Кинзила не обязан докладывать мне обо всем. Я просто спросил. Не думаю, что вы обманываете меня. Хотя его интересовал источник информации, он понимал, что ему не расскажут подробнее. Вы знаете причину, почему Вермонт ищет могилу первого патриарха? Да, хо-хо, я не очень хорошо это помню. Однако, если господин Джин присоединится к нам, думаю, что-то придет в голову. В таком случае не вспоминай вовсе. Вам действительно не жаль терять такую возможность? Это лучшая информация, которую можно получить от нас. Маржела была довольно утомительной личностью. К счастью, Джин знал, как обращаться с такими людьми. На этом мы закончили. Гилли, проводи гостей, когда те закончат пить чай. Вы шутите? Да, я серьезно. Джин встал, не слушая их дальше. Подождите немного, я дам вам подсказку, только присядьте. Однако, мальчик уже ушел. Маржела покачала головой, смотря некоторое время на дверь. Я слышала, что это называется методом кнута и пряника. Я переборщила. Почему он ушел? Мисс Гилли, извиняюсь за грубость, но вернется ли господин Джин? Он не появится снова. Следуйте за мной. Когда девушка ушла первой, Вишукелю пришлось последовать за ней, толкая инвалидную коляску. Маржела выглядела разочарованной, а мужчина – отстраненным. Его злила мысль, что Джин пренебрег его младшей сестрой. Госпожа Гилли Макролан, говорите, мисс Маржела, императорская семья ищет тело Тимара Ранканделя. Пожалуйста, передайте это господину Джину. Девушка продолжала идти, не отвечая. Хотя внешне она выглядела нормально, ее сердце учащенно билось. Однажды Гилли увидела Сару в качестве стража во второй гробнице. Поэтому ее пугал тот факт, что Тимар может существовать в какой-то из гробниц. Если он все же находится там, первый патриарх будет дружелюбен к господину. Сара напала, только увидев Джина. Мальчик говорил, что первый страж, Сильдерей, поступил так же. Когда девушка не ответила, Маржела горько вздохнула. «Я просто хочу стать ближе к Джину, но не думаю, что интересую его». Няня остановилась и снова посмотрела на девочку. «Кинзила давно не в ладах с нами. Когда он был кадетом, вы похитили его людей. Кроме того, используя ваш компас, Цыпфель собирал контрактников. Именно вы вели эксперименты над людьми в Ванкилле. Ах, я лично видела жертв этих экспериментов. Вы никогда не испытывали угрызений совести, когда наблюдали за тем, как они лишаются жизни? Что? Не заблуждайтесь только из-за того, что оказали ему небольшую помощь. Больше всего на свете мы ненавидим таких, как вы». Закончив говорить, Гилли снова стала выглядеть равнодушно. «Мне не нужно было этого говорить, прошу прощения. Когда она повернулась и собиралась снова начать идти, нас трудно понять, Маржела говорила, сохраняя слабую улыбку на лице. Хотя мы выглядим, как плохие люди, на деле наши действия помогают всему миру. А чем вы? Мы сделаем мир лучше, чем он есть сейчас. И я очень надеюсь, что господин Джин поможет нам в этом. Я уверена, что он поддержит нас, если узнает больше. Это замечание чуть не выбило ее из колеи. Повезло, что кто-то схватил ее за плечо. Четвертая леди. Это была Мью. Четвертая леди, ты можешь так ко мне обращаться? Простите, восьмой знаменосец. Теперь верно. В следующий раз я не буду так мягка, Гилли Макролан. Да, госпожа. Гилли склонила голову. Глаза Мью были прикованы к гостям. Она шла по коридору, когда случайно услышала их слова. Такие сумасшедшие повсюду. Работать во благо мира? Так вы рассматриваете свои действия на самом деле? Заткнитесь и убирайтесь отсюда. Взгляд мужчины мгновенно изменился. Однако, Мью только фыркнула при виде этого. Что случилось? Лорд Вишукель, вам это не нравится? Чувствуете себя оскорбленным? Вы слишком много говорите, госпожа Мью Ранкандил. Пойдемте на дуэль. В честь меня не устраивали банкета, но не стоит забывать о моей чести всадника. Не желая смущать старшего брата, Маржела сказала, «Вы, должно быть, госпожа Мью Ранкандил, у вас характерное красивое лицо и резкий язык. Что, было приятно с вами познакомиться. Я была бы признательна, если бы знаменосец проявил великодушие по отношению к падшей семье Хафистера. Пока, Сенг». Маржела уехала от Мью на полной скорости. Она была не характерно быстро, учитывая, какие у нее тонкие ручки. «О, госпожа Гилли, спасибо за информацию». Вишукель на мгновение взглянул на Мью и побежал за своей сестрой. В этот момент увеличилось количество людей, которых он ненавидит так же, как и Бувара. «Гилли, да, восьмой знаменосец, ты с ума сошла?» Когда девушка не смогла ответить и склонила голову, рука Мью поднялась. Она собиралась дать пощечину. К счастью, этого не произошло. «Эй, Мью, ты собираешь тронуть няню младшего? Опусти руку». На этот раз это была Мэри. Они говорили рядом с ее комнатой. Итак, девушка с интересом слушала и вышла, когда поняла, что что-то должно произойти. «Сестра Мэри, как ты должна меня называть?» «Седьмой знаменосец». «Да, я не буду повторять дважды. Иди своей дорогой, если не хочешь проблем, сестра». И вот снова. «Эй, тупица, ты ввязалась в ситуацию, в которой плотно замешан младший. Уверена, что справилась бы с последствиями, если бы ударила его няню». Конечно, Мью оскорбляла детей семьи Ивлиана не для того, чтобы завоевать благосклонность Джина. Ей просто не нравилась та чепуха, которую те говорят в саду мечей. Вот и все. «Ха, ха, повтори это еще раз». Мью стиснула зубы и посмотрела на Мэри. «Сегодня я уйду, но ты пожалеешь об этом. Этот зверь проиграет, а ты недолго еще сможешь быть такой смелой». Девушка пожала плечами, наблюдая, как ее сестра уходит. «Теперь я понимаю Луну. Спасибо, госпожа Мэри. Мью повела себя ужасно, но ты должна благодарить ее, а не меня. Этого не произошло бы, если бы ты не начала все высказывать Ивлиана. Это факт, который Гилли осознавала лучше всего. Она чувствовала вину из-за того, что могла навредить Джину из-за того, что не сдержала мелкие эмоции. Во всяком случае, ты мне нравишься. Моя няня поступила бы точно так же». Девушка усмехнулась и похлопала Гилли по плечу. «Пожалуйста, скажи младшему, чтобы он как можно скорее назначил дату и место проведения дуэли. И еще, да, мне кажется, что единственный способ вывести Джина из себя, это напасть на его друзей. Среди них ты самая особенная, так что будь умнее в будущем. Он, должно быть, считает тебя самым близким человеком». Глава 352. Заключительный этап усиления Брадамонте. Часть 1. Гилли не могла понять себя. «Это правда, что они вели себя противно, но дело в том, что я не смогла контролировать свои эмоции». Ее гнев был так высок, что она чуть не испортила окончательно отношения с семьей Ивлиана, сама того не осознавая. «Думаю, больших проблем не возникло бы, даже если ты напала на них». Мальчик пожал плечами, будто ничего не случилось. «Я чуть не опозорила вас. Все в порядке, это не смертельно для меня». Хотя его слова не могли утешить Гилли, Джин действительно думал так. Первая причина – Вишукель. Даже если бы Мью просто прошла мимо, а няня напала на гостей, мужчина запросто бы остановил ее удар. Текущий ее уровень – 7 звезд. Конечно, она не является слабой, но Вишукель на голову выше. Причина номер два – сад мечей. Однако, немного странно, что у нее внезапно возникла неконтролируемая ярость. Она отреагировала из-за того, что речь шла обо мне. Если это так, то ему стоит быть осторожнее. Хотя, возможно, причина заключается в энергии хаоса, которой должна обладать Маржела. В любом случае Джин считал, что это проблема, о которой не стоит забывать. То, что младшая сестра Вишуки обладает странной силой, правда. Не переживай, на твоем месте я бы поступил так же. Да, клубничный пирог, эти люди сами начали нести чушь. Меня иногда удивляет, что все подобные им говорят одно и то же, Муракан. Потому что люди, очень слабая раса. Поэтому некоторые сумасшедшие драконы настаивали на убийстве бесполезных людей, предлагая стереть примерно 80% населения. Звучит действительно безумно. Поэтому я истребил их. Ну, не ради людей, меня просто раздражало их поведение. Точно. Гилли, сестра Мэри просила тебя назначить дату дуэли? Да, господин. Я обещал проводить их каждые 3 месяца, но от мысли об этом болит голова. Сражение с ней, тяжелая ноша для моего тела во время спасения маленьких зверолюдей, Мэри показала вариацию секретной техники Ранкандила. Мысль о том, как она использует вулкан в дуэли, вызывает головокружение, на спине выступил холодный пот. Вы попросили меня определиться со временем, можете ли вы рассказать о своих планах позже? Так и сделаю. Муракан, ты слышал что-нибудь особенное в гостиной? Я только видел, как парень по имени Веракти немного обманывал твою мать. Он сказал ей о том, что Цепфиль также ищет могилу, после чего эти двое просто болтали. Он не дал Розе никакой информации о императорской семье Вермонта. Твоя мать, кажется, подозрительно относится к этой информации. Видимо, она поссорилась с этим белым волком в прошлом. Семья в любом случае начнет полномасштабное расследование и, в конце концов, узнает о Вермонте. Однако, пока что я одерживаю верх по информации. Роза не позвала его даже после того, как Кинзила покинул сад мечей. На это могла быть только одна причина. Мама знала, что могила Тимара существует. Может быть, даже о том, что Церфиль ищет ее, не то чтобы он этого не ожидал. Она пойдет на любые жертвы, лишь бы найти ее, в том числе нарушит договоренности с Цепфилем. В любом случае, сейчас все изменится. Даже Кинзила упомянула существование могилы, а также известно, что Джин ее ищет. Поэтому для Розы было бы естественно что-то предпринять. Для чего Вермонт ищет его тело? Не могу поверить, что великие державы делают то же самое, что и воры, сказал Муракан с горечью. Причина поиска императорской семьи не давала ему покоя. Мне нужно сначала увидеть Мишу. Информацией, которую он получил от Кинзила на этот раз, определенно нужно было поделиться со старшей сестрой Муракана. Хорошо, что ты не набросился на мою мать. Я не стал так просто мириться с ее поведением. Что? Поделился с ней своими мыслями. В процессе было намешано несколько неприятных слов, но Роза обошлась с ним сдержанно и просто отправила обратно. В прежние времена все не закончилось бы так просто. Я сдержался, потому что помню твою просьбу. Да, да, хорошая работа. Гилли, от Тикана не было новостей, верно? Речь шла о клане Ронтильгиус и Мейнах. С момента их последней встречи прошло около 2 месяцев, но Валерия до сих пор не нашла местонахождение Мейнов, а Кикантиль не узнала больше о Ронтильгиусах. Зверолюдей было трудно найти даже с помощью магии записи, а Кикантиль сковывал розыск Вермонта. Поэтому мальчик только надеялся на то, что Мейны не пострадали. Да, господин. Кажется, сейчас семицветному павлину стало труднее работать. Ничего не поделаешь, за мной наблюдает очень много глаз, из-за чего я не могу действительно самостоятельно. Дверь мягко заскрипела, когда в комнату вошел дворецкий Петра. Письмо от лорда семьи Вольт, милорд. Лорд Джин Ранкандил, которым мы восхищаемся, сейчас благодаря вам. Письмо, начавшееся так, было чрезвычайно полно лести. Однако, в нем был заключен определенный скрытый смысл. Укрепление Брадаманте. Пекон Минч приказал Бинбраншу отправить это письмо, чтобы призвать Джина к нему. На всякий случай подожду до завтра действий мамы, после чего отправлюсь туда. Роза не трогала Джина и на следующий день. Конечно, он получил некоторые миссии, но мальчик просто замаскировал и отправил Биллопа вместо него. К сожалению, он не мог встретиться с Мишей, та пропала на месяц, не предупредив своих сотрудников. Это часто случается. Мы отправим вам письмо, как только она вернется. У Миши было много дел, так как сейчас она взяла на себя все задачи Салдирета. Муракан, тем временем, казался довольным тем, что ему не придется встречаться с сестрой. Далее они отправились прямо к семье Вольт, в дом Бинабранша, Джин Ранкандил. К сожалению, еще до окончания приветствия, глаза юноши побелели. «Вы здесь? Как дела, господин Пекон? Давай отбросим приветствие. Ты позвал нас сюда не просто так, верно?» Закончил улучшение Брадаманте, «а я просил прийти именно тебя, Муракан, да неужели?» Джин рассмеялся, наблюдая за ними. «Вау, вау, вау, ты такой невежественный, эй, откуда столько силы? Остановись, я проиграл». И вот Пекон достал меч, это был Брадаманте. На первый взгляд ничего не изменилось, но Джин сразу заметил улучшение. Дело в том, что клинок сам по себе стал более твердым и острым. Увидев удовлетворенную улыбку мальчика, Пекон торжествующе заговорил. «Как думаешь, сможешь убить меня таким? Я хотел бы опробовать его прямо сейчас, но он еще не закончен. Хочешь сказать, что нужно что-то еще?» Я не добавил одну функцию из первого разговора с Пеконом об улучшении, помнилось, что речь шла о специальной защите. «Вы имеете в виду броню?» «Да, благодаря тому, что ты добыл материалы из гробниц, работа близится к завершению. Однако, мне нужно еще кое-что». «Что именно?» «Дьявольское сердце». Черный дракон отреагировал незамедлительно. «Что? Зачем оно тебе?» «Необходимо. Либо сердце тысячелетнего демона, либо несколько драконьих. Где его можно достать?» Спросил Джин в тот момент, когда Муракан собирался продолжить спор. «Могу ошибаться. Возможно, не сердце, а что-то другое». Глава 353. Заключительный этап усиления Брадаманте. Часть 2. Его нельзя получить за деньги. «Конечно, я это понимаю, но тебе понадобится немного золота, значит деньги все же нужны». Муракан широко раскрыл глаза, когда услышал золото. «Эй, Пекон, ты говоришь об Аздаке?» «О, ты помнишь это имя?» Джин также слышал о нем. Чудовище из восточных сказок. На Востоке рассказывалась история, связанная с демоном по имени Аздак. Монстр, питающийся золотом, а также жадные люди, предложившие его ему, получившие силу и в конечном итоге уничтоженные. История настолько известна, что он несколько раз слышал это имя. Подобные легенды можно встретить всюду, единственная разница, монстра будут звать не Аздак, а как-то иначе. Людьми движет желание преподать урок, что чрезмерная жадность губительна, а коррупция приведет к несчастью. Много времени прошло, теперь дети думают, что Аздак – просто чудовище их сказки. Однако он был настоящей занозой в заднице и поглотил свыше 30% мирового запаса золота. Он еще жив, его не убили за время моего сна, он запечатал себя прямо перед твоим сном, так как его твердыня, царство Сарба, рухнуло, а золото брать неоткуда. Аздак был демоном, пробуждающимся и получающим силу из золота. После падения королевства Сарба он предпочел долгий сон вместо того, чтобы отправиться на поиски нового источника. Это решение было принято исходя из фактов того, что снаружи небезопасно, в то время, как и сейчас, всюду господствовали Ранкандил и Цыпфель. Выбор хороший, но удача была не на стороне Аздака. Когда тот прятался глубоко под землей на месте падения королевства Сарба, площадь Черного моря начала расширяться. Теперь все в мире считали это место территорией Черного моря. Поскольку Черное море быстро расширялось, Аздак теперь буквально покрыт ядовитой почвой. Пытаясь впасть в спячку, он похоронил себя заживо. «Так ты хочешь, чтобы пацан разбудил запечатанного Аздака, убил и принес его сердце?» «Верно, ты сумасшедший. Думаешь, он равен первым рыцарям Ранкандила? Как этот парень поймает древнего демона? Ты будешь с ним. И Аздак несравненно слабее, чем был тогда. Он в одном шаге от смерти после тысячи лет без еды. Чудовище практически потеряло свою былую силу. А что, если он в порядке? Ты забыл, сколько неприятностей его пробуждение доставило тысячу лет назад? Как и сказал Муракан, Аздак был бичом того времени. С момента его появления в Сарбе, курс золота во всем мире колебался, из-за чего страдали все слои общества. Ранкандил, Цыпфель и Вермонт, а также все крупные силы того времени, применили немалую силу, чтобы поймать его. Раньше никто не знал, какой вред мог нанести Аздак, и когда крупные силы решили победить его должным образом, тот уже взял в заложники жителей королевства Сарба и использовал их как щиты. Вот почему то царство было разрушено. Ха, он определенно ослаб. Вот же лысый ублюдок, это все выглядит подозрительно. В прошлый раз у меня были проблемы с Сильдераем, поэтому я уверен, что с демоном произойдет точно так же. Ты никогда не говорил, что улучшение меча потребует. Хлоп. Будто что-то поняв, Муракан хлоп. Понятно, у тебя появился свой дракон-хранитель, верно? Так тебе для этого нужно сердце, известно, что оно бесполезно для человека, но, наоборот, считается первоклассным для драконов. Это одно из немногих средств мгновенного повышения количества энергии в сердце. Ха, это просто твои догадки. Пекон Минч ни разу вам не солгал. Дракон-хранитель, будь у меня он, я бы отправил его, а не Джина. Не могу тебе верить. Эй, не уходи. Я пытался доделать меч, но в итоге со мной обращаются так, будто я мошенник. Мистер Пекон, это не так. Муракан, почему ты так поступаешь с ним? А, Джин просто не хотел обидеть старика. На самом деле, его мысли были примерно такими же. Эта миссия напоминает о риске первой гробницы. Но этот бог вряд ли лгал ему. Он также думал о том, что поимку Эздока можно использовать не только для меча, но и для других целей. Спокойнее, господин Пекон. Вам еще предстоит закончить свой шедевр. Хаем, да, мне очень жаль. Значит, нужно просто разбудить демона и убить. Видя, как Муракан также присоединился, мужчина кивнул. К черту тебя, ничего не получилось бы, не будь с тобой Джина. Капля пота появилась на лбу Муракана, но тот лишь проявил терпение и почесал затылок, выдав неловкую улыбку. Ха-ха, да. Что ж, видимо, пришло время перекрыть дыхание Эздока. Не бери себе ничего, принеси все, как есть. Муракан, хорошо, я достаточно силен для того, чтобы не есть его сердце. 28 августа 1799 года. Гигантский кот прогуливался в пределах Черного моря. Это был Шури. На этот раз он снова проявил свои способности и нашел место, где находилась столица королевства Сарба. Это место осталось в памяти, так как он посещал это место, будучи котом Хилуром. «Мне очень нравится этот котенок. Ты можешь отдать его мне? Думаю, я ему нравлюсь», сказала Мэри, похлопав Шури по спине. «Нет, тогда мы можем отдать его победителю этой дуэли». Ха-ха. Она ехала на спине кота вместе с Джином и Мураканом. Они решили, что в этот раз будет не битва один на один, а пытки Эздока. Кто нанесет больше вреда и будет выглядеть лучше, тот и победил. Муракан решил выступить в роли судьи и охранника на случай чрезвычайной ситуации. Если будет решено, что эти двое не смогут победить Эздока, даже если объединят свои силы, он аннулирует дуэль и вступит в бой. Конечно, Мэри не знала, что младший здесь из-за укрепления меча. Это правда, что я во многом благодарен ей, но не могу пока рассказывать всего. Дело не в том, что он не доверяет своей сестре, просто узнав о Бинбранше и Пеконминче, она сразу вынесет решение в пользу семьи. Когда-нибудь она будет за меня, но не сейчас. Для Джина естественно держать под контролем все то, что он может получить от Пекона, поэтому, пока не будет ясно, что Мэри его человек, он не может делиться с ней всей информацией. Кстати, о демоне. Я слышала, что он отличается от обычных, поэтому бой будет интересным, верно? Ее сердце трепетало всю ночь при мысли о том, как она сражается с огромным чудовищем. Вот почему она не спросила Джина, откуда он знает о его местоположении. Мэри была человеком, которого не заботило ничего, кроме настоящего сражения. У вас двоих не было бы шанса, будь Эздок в расцвете сил. Муракан фыркнул, отвечая девушке. Кажется, нашему дракону-хранителю очень нравится слово «расцвет». На всякий случай спрашиваю, ты ведь не собираешься быть предвзятым? Перед тобой прекрасный дракон, как я могу? Хорошо, тогда давай выпьем что-то покрепче, когда вернемся. Я слышала, что у тебя есть много вкусных закусок дома, а у меня есть целая коллекция крепких напитков. Хороший алкоголь и отличные закуски, я согласен. Муракан и Мэри всегда хорошо ладили. Джин не особо этому удивлялся, так как изначально ожидал нечто подобное. Думаю, мы прибыли. Шури остановился. Кругом можно было увидеть только обычные пейзажи Черного моря, а также опустошенное небо. А ведь когда-то здесь был замок, построенный из золота. Мяу-мяу. Гигантский кот открыл рот изо всех сил, после чего из него стали вываливаться слитки в большом количестве. Естественно, сами по себе люди редко появляются в Черном море. Кроме того, сюда впервые пришли с таким количеством золота в место, где раньше было королевство Сарба. «Демон, питающийся золотом, мы принесли тебе еду», — закричала Мэри, спрыгнув с Шурикук. Интенсивные вибрации начали распространяться прямо под ними. Глава 354. Эздок, часть 1. О, ты действительно сразу отреагировал. Мэри улыбнулась с интересом. Внутри Джина, Тем временем, росли сомнения. Помимо того, что СДК слаб по сравнению с периодом своего расцвета, ему было интересно, удалось ли ему выжить под землей Черного моря. КРР. Вибрации становились все сильнее. Чувствую себя так, будто поймала кита на удочку. Я не знаю, насколько он ослаб, но вам стоит начать беспокоиться. Муракан чувствовал, что Мэри была наполнена презрением и был уверен, что это из-за того, что девочка не видела расцвета Аздака. Фат. Вскоре его тело шлепнулось на землю. Он был похож на металлический столб, видимых суставов не было, поэтому казалось, что монстр не должен двигаться гибко. Однако, тело было способно совершать плавные движения, одновременно твердый и жидкий. Только увидев его, у Джина появилось предчувствие, что разрезать демона будет непросто. Аздак тянулся к золоту, упавшему на пол, а Мэри просто наблюдала за этой сценой. Джин, с другой стороны, вытащил меч еще до того, как чудовище появилось. Из него мгновенно начали выходить молнии с характерным жужжанием. В один момент произошла вспышка света, и мальчик уже прошел сквозь чудовище. Я его не ранил. Интуиция не соврала. Ощущение, будто он пытался разрезать воду. В момент проникновения сохранялось ощущение касания чего-то мягкого, костей не чувствовалось совсем. Младший, что ты делаешь? Мэри планировала дождаться, пока Аздак съест золото на полу. Наша охота чуть не сорвалась, но не думаю, что ты нанес большого урона. Уф, не думаю, что сейчас время спорить об этом, сестра. Я была так взволнована, что не могла спать по ночам. Хотя сейчас мое состояние не из лучших, мне хочется сразиться с этим демоном после того, как тот нормализует свое состояние. Я не это имел в виду. Разве ты не соревнуешься со мной сейчас? Его слова заставили Мэри нахмуриться. Это означает, что тебе придется начать действовать уже сейчас, если ты хочешь выиграть. Ха, хитрый ублюдок. Это ты заранее надела броню и взяла с собой монобомбы в прошлый раз. Бррррррррр. Цепной меч Мэри начал звенеть, а клинок сразу же покрылся аурой. Она атаковала, после чего во все стороны распространилась ударная волна, от которой руки Аздака были изувечены. Но это не было ранением. Хотя его тело деформировалось, оно быстро восстановило свою первоначальную форму. Ням, ням. Демон, тем временем, продолжал поглощать золотые слитки. Аркх. Его рев вызвал новое землетрясение. Вибрация, в несколько раз сильнее той, что он создал при первом появлении, была готов перевернуть землю вверх дном. Куа-а-а. Он начал полностью вылезать из-под земли, из-за чего повсюду начали происходить маленькие взрывы. Муракан же наблюдал на достаточном расстоянии. То, что сказал Пекон, было правдой, он несравненно ослаб по сравнению с прошлым. Тем не менее, эти двое могут не справиться. Мне придется вмешаться в случае чего. Он пришел к такому выводу. Несмотря на тысячелетний голод, Аздак сохранил свои демонические способности. Огромное тело чудовища повергло окружающую землю во тьму. Странно, я уже начинаю чувствовать азарт. Джин и Мэри рассматривали Аздака. Именно так бы выглядела бы уродливая, огромная, безволосая обезьяна. Выделялась золотая энергия, выходящая из середины груди демона. По совместительству это место являлось его сердцем. Больше, больше. Он лишь издавал странные звуки даже после того, как ступил на землю. Его совсем не интересовали окружающие люди. Демон, казалось, даже не знал, что Джин и Мэри напали на него. Аздак был занят поиском нового золота, постоянно вращая глазами в стороны. «Это задевает мою гордость», — сказала девушка с блеском в глазах. Возможно, она была в ужасе от мысли о встрече с противником, невосприимчивым к физическим атакам. Нет, большинство бойцов должно чувствовать так себя при виде Аздака. И это касалось не только Мэри, но и Джина. Я не думаю, что это регенерация. Больше похоже на неосязаемость. Пока мальчик на мгновение задумался, его сестра снова напала на чудовище. Демон, тем временем, поглощал золото, высунув язык. Я буду резать тебя, пока ты не сдохнешь, Аздак. Шляк. Она попыталась отрезать язык, после чего перешла на все тело. Даже для Джина ее движения были в чрезмерно быстром темпе, и каждый раз, когда происходила вспышка, гигантское тело монстра разрывалось. Первые несколько секунд Аздак продолжал игнорировать Мэри. Но когда девушка разрушила своей энергией слиток, который должен был вот-вот быть поглощен, демон впервые обратил на нее внимание, прищурив свои красные глаза. Тук, такой раздался звук мгновением позже, будто тупое оружие столкнулось с человеком. Кук, в то же время Мэри отпрыгнула, Стиснув зубы, хвост демона все же коснулся ее. К счастью, ей удалось избежать смертельных ранений, но она все еще имела травм больше, чем противник. «Меня чуть не убили, один удар — это даже не атака, подготовленная должным образом, а подобие жеста, когда люди отмахиваются от мухи. Бороться практически невозможно. Если бы она заблокировала удар чуточку позже, парой сломанных ребер не обошлось бы». Мэри не успела полностью отреагировать, несмотря на его размер. «Муракан, это точно ослабленное состояние?» Когда Джин закричал, мужчина поднял руки, передал ими сообщение. «Если тебе тяжело, то этот великий черный дракон поможет тебе. Ха-ха-ха». Мэри встала с блеском в глазах, хотя все тело пульсировало, ее все больше наполнял гнев. Девушка решила успокоиться вместо того, чтобы совершать необдуманные действия. В мире она известна как безрассудный, вспыльчивый боец. Однако, близкие люди отметили для себя, что самой страшной Мэри становится, когда ее глаза становятся такими, как сейчас, холодными. Сражение с младшими, противостояние с демоном сейчас. Оба боя, конечно, интересные, но как мне поступить сейчас? Все больше золота попадало Аздаку в живот. Внезапная атака этих двоих оказалась не очень неэффективной, тем временем уже около 50% золота было поглощено. Слитки – источник силы этого демона, поэтому он станет в два раза сильнее, если поглотит их всех. Младший. Да, сестра, думаю, можно попробовать ранить его в тот момент, когда он попытается атаковать кого-то из нас. Тоже об этом думал. Кажется, его эфир непостоянен. Хотел бы я, чтобы этот проклятый черный дракон сзади поделился советом. Муракан лежал на спине Шури, улыбаясь и наблюдая. Он даже ел печенье, которое принес заранее. Не все его тело находится в этом состоянии. Он бы не смог есть золото. Не будь это так, значит, у него есть слабость. Да, должен быть другой способ подвергнуть его физическому повреждению. Шу-у-у. Меч Джина вернулся в ножны, а в его руках появился огненный и ледяной шар. Я найду способ ранить его магией. А пока, пожалуйста, найди слабое место демона. Хорошо. Кап. Мэри выплюнула кровь, после чего приблизилась к Аздаку. Теперь чудовище следило за ними. Изначально он не думал ни о чем, кроме золота, но теперь его интеллект начал возвращаться. Арх. Меч снова наполнился аурой и начал атаку, но демон снова не стал уклоняться и просто оттолкнул Мэри. Девушка несколько раз падала на землю, но вставала, не показывая никаких признаков истощения. Всего за минуту ей пришлось испытать падение на землю больше 10 раз, но дело уже было не в ее гордости. Девушка уже признала, что Аздак сильнее. Похоже на иммунитет к магии, он испробовал все элементы, но ни один из них не подействовал должным образом. Мальчик назвал бы чудовище неприступной крепостью, если бы не почувствовал одно явление. Ты не можешь быть невосприимчив к физическим и магическим атакам одновременно. Он почти упустил это. Мэри так часто отталкивали, что им удавалось действовать вместе. Осталось атаковать заклинанием одновременно с мечом сестры, сказать легче, чем сделать. Глава 355. Аздак. Часть 2. Аздак взревел и ударил по земле руками. От возникшего землетрясения Мэри отбросила в сторону. Затем демон атаковал кулаком девушку, находящуюся в воздухе Фанг. Коснись он ее сейчас, даже благословенное тело Ранкандила не спасло бы, оставив после себя только труху. Однако, Мэри, подобно Бартону, смогла совершить рывок в воздухе. Кроме того, в тот момент, когда кулак Аздака не достиг цели, она обвила его руку своим цепным мечом. Кидюгик. Цепь, стянувшая руку демона, начала тянуть ее. В процессе снова раздался взрыв, но атака в очередной раз не нанесла демону урона. Скорее Мэри получила ответный удар, прежде чем приземлиться на землю. Так как меч не был извлечен до конца, блокировать кулак пришлось руками. А во, ужасный след, оставившая за собой девушка, простирался до места ее приземления. Намного сильнее, чем я ожидала. Конечно, это только стимулировало ее боевой дух, ей даже было немного жаль. Без младшего и Муракана сражение было бы интереснее, сколько бы ни получала ранений. Она не боялась смерти, так как доверяла брату и его дракону-хранителю. Нужно полностью прочитать ее до того, как силы иссякнут. Джин все еще не предпринимал никаких конкретных атак. Он читал поток Мэри. Необходимо атаковать одну и ту же часть тела разными способами, в одно и то же время. Даже хорошо скоординированным союзникам удалось бы это с трудом. И временное бездействие брата не злило девушку, так как она знала, что тот делает это не просто так. После еще 5 или 6 столкновений Манаджина начала постепенно сниматься, говоря о том, что тот завершил расчеты. Малыш полностью понял сестру за такое короткое время. Муракан внутренне восхищался планами Джина, поняв их. И на поле был еще один человек, имевший точно такие же мысли. О, Джин Ранкандил. Забавно. Не зря его так хвалили. Он спрятался на другой стороне поля боя, молча наблюдая. И никто не заметил его присутствия. Шух. Синее пламя распространилось, после чего король пламени взревел, высунув свою длинную шею из портала. Почувствовав его, Аздак сразу же повернул голову. «Куда поворачиваешься, ублюдок?» Девушка вскочила и атаковала. Впервые с момента боя они атаковали его морду, так как до этого не было возможности. Бум! Хотя лезвие было заблокировано его зубами и не могло проникнуть дальше, рот Мэри скривился в злобной улыбке. «О, у тебя есть слабый зуб?» Ощущение неустойчивости одного из клыков четко передавалось через острие меча. Зубы – вот еще одна слабость Аздака. Он даже затрясся в агонии от одной атаки. Младший, на зов сестры Джин кивнул, сразу поняв ее. Он немедленно направил огонь Тесс в пасть и начал создавать новые заклинания «Нефритовое пламя 7 звезд и адский ветер 8». Аздак впервые попятился, когда разбухший огненный шар и опаснейший ветер были выпущены. Остановить магию нетрудно, но он инстинктивно понял. Люди перед ним нашли его слабости. А ведь 1000 лет назад люди не могли найти его уязвимость. Однако Аздак в то время был в несколько раз сильнее, поэтому желающих вести с ним долгую битву оставалось немного. Ха-ха-ха. Демон взревел и потряс кулаком. Но пока пламя Тесс направлялось к морде, все его внимание было обращено на защиту зубов. Мэри ловко прицелилась в его лодыжку. Она уверена, что младший предпочтет повредить новую область, нежели продолжать атаковать зубы, и попала в точку. 2 заклинания, приготовленные им, направлялись в правую лодыжку Аздака. Именно туда девушка и мчалась. Атаки обоих людей коснулись монстра одновременно, точно в срок. Квак. Его ноги забрызгались черной кровью, характерной для демонов. Она пропитала доспехи Мэри, но девушка все равно продолжала довольно улыбаться. С другой стороны, чудовище было занято удалением пламени и восстановлением тела, поэтому он попытался отпугнуть их неприятным криком, однако, его противники не были бы ранканделами, если бы отступили. «Пора бить!» — крикнула Мэри, покрывая меч новой аурой. Этот момент казался крайне захватывающим после нескольких минут волочения по земле. Она подготовила целую серию атак, которую сопровождала магия брата. Ха-ха-ха, девушка чувствовала себя волшебницей. Теперь я понимаю, почему сила старого Ранкандила была несравнима. В любом случае, у них есть шанс победить. Аздак уже выглядел удивительно медленным, а его тело практически полностью покрылось кровью. Пальцы отрезаны, а клыки расплавились в пламени Тесс. Атаки Мэри и Джина тем временем становились все сильнее. Девушка, в частности, постепенно восстанавливала свою физическую силу. Чудовище. Не могу поверить, что она становится все бодрее после того, как ее так избили. Не просто так ее называют второй среди знаменосцев. Аргх. Бум. Демон упал на одно колено и тихо застонал. Хотя со стороны кажется, что битва приближается к своему концу, Джин и Мэри думали иначе. Не думаю, что его так легко прикончить. Пекон сказал, что он ослаб в несколько раз, но все же 1000 лет назад это чудовище терроризировало весь мир. Однако, ждать они не будут. Ответ сам появится. Джин и Мэри смотрели на грудь Аздака. Все тело было черным от крови, но только эта часть сохраняла свое золотое сияние. Брат и сестра поняли друг друга без слов. Нужно атаковать сердце. Сейчас Аздак сохранял оборону, стараясь избежать его ранения и, возможно, пытался поймать их в ловушку. Он может ждать, пока сестра приблизится на короткое расстояние и после схватить ее. Это возможное развитие событий. Однако, Мэри думала о том же самом. Мальчик ничего не сказал, так как понимал старшую сестру. Вместо этого он подготовил магию, идеально подходящую в этот момент. «Младший, я горжусь тобой, поэтому сделаю подарок». Девушка подняла уголки рта. Затем ее меч стал прямым и плотно зафиксировался, покрываясь аурой. Сияние было настолько интенсивным, что слепило глаза. Еще одна техника Ранкандила, классифицируемая как секретная. Джин никогда раньше не видел ее, но сразу понял, что она необычная. «Ты на днях показывала мне вариацию вулкана, но теперь показываешь еще одну измененную технику». Не было времени на рассуждения, так как движения сестры становились все быстрее. Он должен подготовить магию одновременно с ней. Похоже, господин лично позаботился о седьмом знаменосце. Глаза человека, наблюдавшего за ними, сияли от интереса. И я уверен, двенадцатый никогда раньше не видел этой техники, но он все равно собирается действовать вместе с ней. Я рад, что сам пришел сюда. Момент, когда мужчина организовал свои мысли. Искаша. Выстрел со скоростью света. Так называлась эта техника. Может поменяться. Глава 356. Аздак. Часть 3. Джин рефлекторно зажмурил глаза. Вспышка, возникшая вследствие техники, по силе была равна его магии света. Атака, похоже, не была смоделирована по образцу меча Мин. Когда Джин подумал об этом, Мэри уже закончила. Белый дым тянулся от ее меча прямо до груди демона. Ха-ха! Девушка лишь глубоко вздохнула. Со стороны пока изменения не были видны. Я вообще не заметил ее движений. Даже будь здесь мечник сильнее Джина, невозможно отреагировать на свет. В мире нет человека, способного одной лишь реакцией увернуться от скорости света. Только если цель техники будет обладать предсказанием, тогда ей удастся избежать атаки. Очевидно, демон не был способен увернуться. Вспышка прошла через его грудь еще 3 секунды назад. Треск. Отверстие размером с человеческую голову находилось посередине Аздака. Он ошеломленно склонил голову и посмотрел на дыру. Джин, тем временем, смотрел на точно такое же отверстие в небе. Атака Мэри достигла даже них. Круглая трещина расползлась по облакам Черного моря. Дрожь пробежала по позвоночнику. К счастью, магия, должно быть, успела коснуться его. Я уверен, что это неудача, а сестра Мэри задала темп, но если бы моя магия не коснулась его, этот удар не попал бы в Аздака. Демона вырвало комком черной крови. Он ревел от боли и бил кулаками по полу, как сумасшедший. Треск. Из дыры снова начали исходить звуки, в этот раз с ощущением, будто нить порвалась. На теле Аздака появлялись линии, цветом. Сотни или даже тысячи исходили из его груди. Пальцы отвалились, хвост, лодыжки и бедра разрезаны на куски. Все тело буквально уже распадалось. Тем не менее Мэри стиснула зубы, словно недовольная. Предстоит пройти долгий путь. Любой, увидевший ее атаку, не подумал бы так, однако, увидев эту технику в исполнении Сайрона Ранкандила, все бы поняли. Девушка уже сравнивала себя с отцом. Однако, еще осталось что-то, заставившее Мэри почувствовать холодок, пробежавший по позвоночнику. Это не все. У Джина и Мэри было предчувствие, что старый демон все еще жив. Для сильных демонов было обычным делом иметь сильные регенерации. Не говоря уже о таком, как Аздак. Не просто так 1000 лет назад его не удалось убить. Он был самым сильным демоном того времени даже по сравнению с ближайшим окружением Аргала. Кудук, дудук. Тело чудовища начало быстро уменьшаться. Со стороны это совсем не казалось угрожающим, так как кости и плоть демона начали раздавливаться и исчезать. Но это была подготовка к трансформации. Тело монстра, превратившееся в маленькую частицу, постепенно создавало новую фигуру в воздухе. Зрачки Мэри расширились, а Джин отдал команду Фениксу. Тес, Арх, голубой огонь был собран вместе и отправлен помешать демону трансформироваться. Вскоре он полностью разрушил новую форму Аздака. Будто этого недостаточно, синее пламя образовало клетку, полностью заперев чудовище. Бгат и сестра, однако, оставались начеку. «Ты довольно крепкий парень, не так ли? Прошло много времени с тех пор, как я последний раз применял эту технику». Шуутес, ранее смотревшая внимательно на Аздака, постепенно становилась меньше. Это было не потому, что Джин израсходовал все свои силы. Плохое предчувствие. Нужно поберечь силы, так как противник непредсказуем. Может возникнуть ситуация, в которой придется применить Магумбич. Прошло много времени с тех пор, как я видел эту надоедливую штуку. Муракан смотрел на Аздака, заканчивающего свою трансформацию. Чтобы у демона появилось сердце, нужно невообразимое количество желания, стимула и времени.